Глава четвертая. «Влада, не жди меня. Деловой ужин — это дело такое. Сама понимаешь, невозможно угадать, во сколько он закончится». Муж стоял в прихожей в костюме и даже в галстуке, и, слава всем богам, в пальто, а не в той злосчастной куртке. Ее он больше не надевал, но она продолжала висеть в прихожей, и сам не носил, и сыну не давал. Хотя нет, пару раз муж ее надевал, на работу. И эту сорочку, и этот галстук в тон сорочке Владислава покупала мужу сама, и без него. Виктор ненавидел ходить по магазинам. Предоставляю эту почетную обязанность жене. Муж сам, конечно, тоже мог купить себе обнову, но он не умел покупать себе одежду, злосчастная куртка была лишним тому подтверждением. А уж о том, чтобы самому купить сорочку или галстук, речь не заходила совсем. Последние он терпеть не мог, называя их удавками. Но статус обязывал их носить на работе. А иногда, вот как сегодня, завязывал его и вечером на деловой ужин с партнерами. «Влада, ты лучше меня знаешь, что сейчас в моде и что мне идет», — отмахивался он. И она действительно знала, и что идет мужу, и его размер, а потому спокойно покупала без него. «Приехали партнеры из другого города. Мужики все сплошь женатые, но приехали без жен. Так что, сама понимаешь, рано разойтись не получится. Ты не жди меня сегодня. Ложись спать без меня», — предупредил, а точнее поставил перед фактом Виктор. Казалось бы, что такого? Не в первый раз к нему приезжают партнеры. И не в первый раз он ведет их ужинать. Но сегодня муж, говоря это, почему-то избегал смотреть на нее, делая вид, что проверяет, ничего ли он не забыл. Портмоне, телефон, второй телефон, ключи от дома. «Да, конечно, я понимаю», — Владислава кивнула. «В какой ресторан поведешь своих партнеров?» «В охотничью хижину. Не в японский же, понятное дело, мне их вести». «Да уж», — Владислава кивнула. А муж продолжил. «К тому же, они уже бывали у нас, и очень уж им понравилось меню в хижине». «Да, шеф-повар там молодец. Если, конечно, он все еще там работает. Сколько уж времени прошло с того момента, как мы с тобой там в последний раз ужинали». Владислава сказала это больше, чтобы поддержать беседу. Но Виктор воспринял это как камень в свой огород, потому что вдруг взвился обидой и, наконец, поднял на нее взгляд. «Я не виноват, что навалилось много работы. Ты же знаешь, что моя фирма выиграла тот конкурс. Заказов выше крыши, так еще проверяющие замучили со своими проверками. Кручусь один, как белка в колесе, обеспечивая всех нас. Виталий со дня на день объявит, что женится. Ты же не хочешь жить с невесткой в одной квартире?» «Вить, что происходит?» — опешила Владислава от тона мужа. Муж, поняв, что завелся на пустом месте, резко выдохнул. «Устал. В отпуск хочу. Ты же все равно дома сидишь. Посмотрела бы, что ли, путевки куда-нибудь в жаркие края?» «Хорошо, посмотрю». Владислава кивнула, привычно пропустив мимо ушей замечание мужа о том, что он один работает, а она сидит дома. Она не просто так сидела дома. Во-первых, она тоже работала, но из дома. А во-вторых, Владислава сама же и убиралась в их огромной квартире. Сама же и готовила. Но разве кого-то волнуют такие мелочи, верно? «Все, я ушел. Не скучай. Смотри путевки. Смотри на 2 недели сразу. На отеле не экономь. Можем себе позволить. И приличный отель 5 звезд. И все включено». «Хорошо, посмотрю», — пообещала Владислава, подумав о том, что, пожалуй, успеет доделать работу и потом уже посмотрит путевки. Завтра муж об отпуске, конечно, вспомнит. Но с утра у него совершенно точно будет похмелье. Его организм плохо воспринимал алкоголь. Виктор ткнулся губами в ее щеку и вышел из квартиры, оставив Владу в удивлении от разговора. Сначала обвинительного и следом же оправдательного. Вот ни дать, ни взять. Сам придумал, сам обиделся, сам же прощение попросил. Ну, почти попросил. Прощения муж не умел просить. Мог обнять или вот так, ткнуться в щеку, но словами никогда. Не получалось у мужика на эту тему слова в красивые предложения складывать. Владислава, предоставленная вечером сама себе, успела доделать свою работу и, верная обещанию, даже выбрала и место, куда бы она хотела слетать в отпуск, и дорогой отель. Мужа, помня его слова, она ждать не стала, уснула. Владислава проснулась от того, что муж схрапнул. Она машинально еще в полусне пихнула его локтем. Муж, также не просыпаясь, повернулся на бок, развернувшись к ней спиной. Владислава глянула на часы и удивилась. 6 утра. Она что же, не слышала, во сколько он вчера вернулся? Муж занимался поставками медицинского оборудования. Виктору был присущ аналитический склад ума, умение договариваться и способность замутить, говоря словами сына, свой бизнес на пустом месте. Не всем дано умение заниматься бизнесом. Виктору это умение было дано. Бизнес мужа был выстроен им с нуля. Красавец-мужчина, ростом под 1,90 м, широкими плечами и густыми еще черными кудрями. Кудри Виктор сохранил с молодости. Вот разве что седины, в них сейчас больше, чем черных волос. Но мужу шла седина, добавляя ему солидности. Они с мужем были красивой парой. Для своих 48 лет Виктор хорошо выглядел. Женщины по-прежнему засматривались на него. И ровесницы Влады, и совсем молоденькие девушки, ровесницы их сына Виталика. Муж смеялся, отмахиваясь. «Влада, прекрати. С малолетками-то мне что делать? О чем говорить с ними? Это ж следующее поколение. Фильмы они смотрят другие, книг не читают, музыку слушают для фона, а не для удовольствия. Разве что женщины постарше». Коварно продолжал муж, делая вид, что задумывается, дразня этим ее. «Так у меня есть ты. Зачем мне другая такая же?» Заливался смехом муж от своей же шутки. А Владу эти разговоры и шутки не смешили совсем. Они слишком долго с Виктором вместе. И былые чувства уже поутихли, уступив место привычке. Вот даже и шутки уже его не смешат, как прежде. А ведь когда-то она заливисто засмеялась над ними, ценя его чувство юмора. Свой бизнес или то, что женаты они с Виктором были уже почти 1/4 века, но в их с мужем жизнь пришла привычка. От былой страсти не осталось уже и следа. Им было спокойно и даже уютно рядом, но, пожалуй, на этом и все. Кто-то скажет, что далеко не всем дано и это. А Владислава это тоже понимала, а потому не устраивала скандалов и истерик. Да из-за чего, собственно, скандалить? В деньгах ее муж не ограничивал, не перепроверял, куда и на что она их тратила. Ну а то, что не дарил цветов, и они все реже куда-то выбирались вместе. Разве это поводы, чтобы скандалить? Но женское внимание мужу льстило. Особенно внимание красивых женщин. Владислава в свои 43 года выглядела моложе своих лет и знала это. На нее тоже еще засматривались мужчины. Деловые партнеры мужа делали комплименты, а те, кто оглядывался ей вслед в магазине или на улице, просто улыбались, если она видела их интерес к ней. Стройность фигуры, за это спасибо генетике, а ухоженный внешний вид, это все уже стало образом жизни. Массаж, косметолог, маникюр, парикмахер – это необходимый минимум в ее возрасте. И обязательно хотя бы 1 раз в неделю – бассейн. Плавала Владислава хорошо, а потому и выбрала бассейн, а не фитнес-зал. Где-то она прочла фразу «Хорошо выглядеть после 40 – это огромный труд». Владислава была полностью с этим согласна, а потому бассейн с обязательным посещением бани до плавания и, конечно, после. Потом расслабляющий массаж у одного и того же массажиста. У нее даже был свой день для спорта. Это был 4-й. Владислава утром, проводив своих мужчин на работу и в институт, завтракала сама и ехала в спорткомплекс. возвращалась уже к обеду. И муж, и сын это знали. И принимали. Правда, неизменно посмеиваясь над ней. «Сегодня у тебя день релакса от нас?» спрашивал Виктор обязательно. «Сегодня у мамули день красоты», отвечал сын Виталий. Да, Владислава не ходила на работу в офис. Как не ходила она и на завод, работая в 3 смены. Ни в молодости, ни сейчас. Муж был против того, чтобы она работала. «Хочу, чтобы меня дома встречали не заезженная лошадь и магазинные котлеты, а ухоженная жена, домашняя еда и уют в доме». Диплом, правда, Влада все-таки получила и принялась вить гнездо, создавая уют, растить сына Виталика и делая всю работу по дому. Такой расклад их с Виктором устраивал обоих. К такому привыкли все. Привычки бывают разными. Например, привычка быть счастливой. Каждый день. Владислава старалась придерживаться такой привычки, находя свои прелести в своей каждодневной суете по дому и в уходе за мужем, сыном и за собой. Владе казалось, что она смогла сохранить себя, не раствориться в муже, сыне и домашних хлопотах полностью. Видимо, так казалось только ей. Виктор привык к уюту и чистоте в доме. Привык к домашней пище, приготовленной с любовью. Привык к всегда чистым и выглаженным рубашкам. А главное, он привык к красоте своей жены и к ее хорошему настроению. Он уже не представлял себе, что бывает и по-другому. Для него все это уже стало нормой. Ему стало казаться, что все, без исключения женщины, такие, как Владислава. Привычка в отношениях наложила свой отпечаток и на семейную спальню. У них все реже был секс. Итог не заставил себя ждать. Вот уже примерно 2 недели, как у мужа появилась другая женщина. А Владислава просто это почувствовала. Такие вещи умная и любящая женщина чувствует сразу. И с каждым днем эта уверенность только крепла в ней, засев мыслью. У мужа есть любовница.